Очищение сердца от ненужных желаний тоже будет одним из условий приближения к Учителю Света. Человек всегда чего-либо хочет. И когда это желание особенно сильно, тогда исходит оно не от мозга, но от сердца. Рано или поздно сердечное желание будет исполнено. Стрелы устремленных желаний, исходящие из сердца, наполняют его огнями, соответствующие этим желаниям степени. Чем более плотно это желание, тем ниже и степень огней. Особенно плотны и тяжки огни телесных желаний и вожделений, и низких страстей. От них-то и освобождается сердце, чтобы стать чистым, и чтобы Учителю Света в сердце был доступ открыт. Желания и мысли связаны тесно. Желание питается и поддерживается мыслью, а мысли – желаниями. Получается колесо взаимообмена, движение которого идет двойной тягой. Желание, не поддерживаемое мыслью, быстро исчерпывает себя, равно как и мысль при отсутствии в ней желания. Но если питание не дается ни мысли, ни желанию, они умирают. Мыслью можно убить желание. Убив желание, легко уничтожить и мысль, которая им питалась. Очищение сердца производится этим двояким путем. Все желания самости, каковы бы они ни были, засоряют вместилище сердца. Как же в него протолкнуться, если заполнено оно разбухающим «я»? Но когда утверждается формула «не я», «не я», «но ты, владыка», «не мне, но тебе», тогда ярости самости наносится сильный удар, и ярость ее поникает. Так мысль у владыки служит очищению сердца. Каждая мысль влияет на сердце. Мыслями можно его очищать и облегчать. Если тяжко на сердце, значит, переменить надо течение мыслей. Мысли о высшем, мысли о будущем, мысли сверхличные облегчению сердца дают. Самость и мысль о себе для сердца всегда тягостны, ибо ограничивают его, замыкая в круг малый. В нем сердцу тесно, ибо сердце – это орган, который рвется к свободе и не терпит цепей. Но сердца человеческие пребывают в темницах, стены которых сложены из желаний и мыслей людских, таких же тяжких, ограниченных и плотно телесных, как и все окружение их. В узах самовверженных находится сердце, и потому тесно ему.